Глава 10. Хрустальный вечер проходил в одном из небоскребов Токио-Сити в центре города. Наша машина остановилась перед главным входом, по бокам которого стояли стражи императорского рода, облаченные в легкие мобильные пехотные доспехи, которые были стилизованы под самурайскую броню. Данные доспехи были разработаны конструкторским бюро Сеймитсу Кико, государственной машиностроительной компании, и, насколько я знаю, выполняют церемониальные и представительские функции, во что сразу веришь, глядя на эту неудобную груду металла и керамопластика. Стражи вообще выглядели здесь неуместно и наверняка стоят тут только для того, чтобы показать, что в здании находится представитель императорского рода, хотя нет, вру, императорской семьи. Обычный представитель рода вряд ли может позволить себе ставить стражей где ни попадя. Дождавшись, пока Гора откроет дверь, из машины вышла Анеко, а уже за ней и я. Оглянувшись и предложив девушке локоть, направился внутрь здания. Мы миновали стражей, которые, как я и думал, даже не пошевелились, и оказались в огромном с двумя круговыми лестницами холле, отделанном позолотой и мрамором. Народу вокруг было немного, в основном местный персонал, а также то тут, то там прохаживающиеся люди, похожие друг на друга и не похожие ни на работников, ни на гостей. «Забавно», — заметил я. «Ты о чем?» — спросила Анеко. «Здесь охрана поголовно из иностранцев, и, если я не ошибаюсь, все они индусы». «И что такого? Принц может себе позволить подобное?» «Если ты прав, то они, скорее всего, из Дралькхочна, а это охранное агентство лучшее из лучших». «Спорное утверждение. Но дело в том, что как раз принц себе такого позволить не может». В ответ на это девушка удивленно взглянула на меня. «Принц? Третий сын императора? Не может?» «Именно так. Странно, что ты этого не знаешь. Дело не в финансах, а в политике». Не может член императорского рода быть окружен представителями другого государства. Непатриотично. К тому же Дралькхочна сугубо частная организация, не связанная ни с государствами, ни с кланами. Будь иначе, они никогда бы не поднялись на такой уровень. А так как они частники, то и высоких рангов от них ждать не стоит. О, мастера и виртуозы, несомненно, присутствуют в этой организации, вот только количество их очень мало, и я сильно сомневаюсь, что их сдают на прокат. Получается, что и в этом плане они для принца бесперспективны, особенно для третьего по старшинству принца, до которого виртуозы просто не дошли бы. Понятно. А что тогда эти? Вариантов масса. Придумай что-нибудь, и вполне возможно, не ошибешься. Не знала, что ты интересуешься такими вопросами. Я тоже не знал, что старшая дочь главы клана Охаяси не в курсе подобных вещей. Я, между прочим, сейчас чувствовал себя дурачком, которому дали попонтоваться своими знаниями перед глупой красивой девушкой. У тебя предвзятое мнение об аристократии. Мы не обязаны знать обо всем и обо всех. Мне это просто было неинтересно. Уверена, отец и старшие братья в курсе. Но мне-то зачем знать подобное? Хотя со временем наверняка бы узнала, и через пару мгновений... А может и нет. Уточнив у администратора, куда идти, направились к лифту и поднялись на 20-й этаж. Лифт выпустил нас в коридор, в котором переминались с ноги на ногу охранники. «Добрый вечер, господа», — расцвела дежурной улыбкой девушка на ресепшене. «Чем могу помочь?» «Сакурай Синзи». Опустив взгляд, красотуля начала стучать по клавишам клавиатуры, ища мое имя в списках приглашенных. «Сакурай-сан». «Рада приветствовать вас на хрустальном вечере. Турнир начнется через полчаса. Фишки вы можете получить на кассе, которая расположена за единственной непрозрачной стойкой. Сама касса принимает как наличные деньги, так и карточки. Прошу», — указала она рукой в сторону. «Охранник покажет вам, как пройти в зал. Приятно провести время и удачи за игрой». Что я могу сказать о зале, куда нас проводил мужик с ничего не выражающим лицом? Большой, двухъярусный, стены и пол выложены синим мрамором. Все остальное, кроме покерных столов и кресел рядом с ними, начиная от люстр и заканчивая декоративными колоннами, прозрачное. Что-то наверняка хрусталь, а что-то, как те же колонны, лишь имитация. В центре зала 6 овальных столов на 10 мест. Беседующие гости равномерно разбрелись по всему помещению, время от времени подхватывая бокалы с подносов, которые разносили официантки в коротких юбках. В целом ничего нового, слава богу, я не увидел. «Что будешь делать, когда начнется игра?» «О!» — ответила мне Анеко, пристально глядя куда-то в зал и чуть улыбаясь. «Поверь, я найду чем заняться». «Ну да. Кому-то подобные мероприятия развлечения, а кому-то работа. Не совсем работа, конечно, но и отдыхом это не назовешь. Ладно, пойдем обменяем деньги на фишки». «Брат сказал, что игра для тебя не главная сегодня», — заметила Анека, пока мы шли к кассе. При этом истинную цель прихода сюда он не уточнил. «А просто спросить, за каким демоном я сюда приперся, не судьба?» — хмыкнул я в ответ. «Мы, простолюдины, люди глупые и недалекие, так что лучше просто задай вопрос. Я ведь тебя и не понять могу. Что тогда станешь делать?» На этот раз хмыкнула уже девушка. «Вот тогда и спрошу. Прямо и без затей». «Довольно неприятная для меня ситуация, не находишь?» Девушка в удивлении приподняла бровь. «Любой твой прямой вопрос будет выставлять меня идиотом», чуть улыбаясь, закончил я. Она, кажется, даже немного смутилась из-за моих слов. «Я не имела в виду ничего подобного». «Очень на это надеюсь», — грустно вздохнул я. «Хватит уже вам, Синдзи-сан. Официально заявляю, что не считаю вас идиотом». «Приятно слышать такое от красивой девушки». В ответ она лишь тихо фыркнула. Даже строгая на вид Анеко может быть милой и ковальной. Главное — правильный подход. «А пришел я сюда ради аукциона, который начнется после игры». «И да», — заметил я чуть вскинутые брови девушки, — «я готов потратить на это 10 миллионов рублей». То есть ты заранее сдаешься?» «Конечно, нет. Но констатировать факт мне это не мешает». За кассой стояла еще одна миловидная девушка. Я протянул свою кредитку и после некоторых манипуляций получил ее обратно вместе с картой, кажется, из пластика, на одной стороне которой было написано мое имя, а на другой нарисован Джокер. «Просто выберите себе место за столом, Сакурай-сан, и положите карту рядом. Перед самым началом игры вам выдадут фишки». «Тоже правильно. Не таскаться же мне с ними по всему залу до игры». Анеко пошла к бару, а я выбирать себе место. Решил устроиться за крайним столом, так чтобы видеть все остальные, даже странно, что его никто не занял. На столе уже были две карты, поэтому, кинув свою напротив кресла, пошел за соком. Сестра Райдона в этот момент разговаривала с какой-то женщиной лет 35. «Синдзи, позволь представить себе Исикава Михико, супругу главы клана Исикава». «Где-то я уже слышал эту фамилию, видимо, мелькала недавно по телеку». «Сакурай Синдзи, госпожа, приятно познакомиться с женщиной такой красоты», — поклонился я. «Сакурай Синдзи». «Знакомое имя», — улыбнулась та в ответ. А я врубил мозги на полную, ибо знакомы мы быть не могли. «Вряд ли, госпожа, я слишком незначительная личность для особ вашего уровня. Исикава, Исикава, где же я мог слышать эту фамилию? Но Кишо-сану, моему мужу, вы на ухо все же попались». «Исикава Кишо? Да что ж такое? Хотя это лучше, чем могло бы быть». «Да, жаль, что причина была столь неблаговидна. Все мы совершаем ошибки. А вот это нечестно. Прав был я. И не только вы. Оу, понятно. Подтвердила мою правоту, но попеняла, что разрулить мог бы и менее конфликтно. Но оно мне надо сдерживаться после того наезда. В следующий раз обязательно попытаюсь решить дело миром. Надеюсь, все с той же улыбкой отрицательно помахала женщина головой, что следующего раза все же не будет. Я тоже надеюсь». Попрощавшись с нами, Михико ушла по своим делам, а Анеко, сделав глоток из стакана, стояла и смотрела куда-то в зал. Либо любопытство отсутствует у нее как класс, либо просто дико строгое воспитание. Но как минимум намекнуть на вопрос она более чем может, так что отсчитываем время. «Интересная ситуация», — на 7-й секунде не выдержала она. «Не будет ли чрезмерной настырностью?» «А попроще», — перебил я. «Да, грубовато, но всему свое место, даже этикету. Я не против него, но мне нужны хорошие отношения с родом Охаяси, которые я могу продолжить налаживать через старшую дочь главы клана. И естественность и свободное общение с ее стороны — непременные атрибуты этого». «Что у тебя там произошло с Исикава?» — для проформы тяжко вздохнув, спросила девушка. «Нагрубил их старшей дочери в первый же день учебного года». «Угу. Повезло тебе, что это была Исикава. Ее отец — человек чести. Многие не стали бы разбираться в происходящем. Опасно учиться в вашей школе. В нашей школе. И не забывай, там учатся дети влиятельных людей. То есть разбираться эти самые многие не стали бы только в моем случае. Ну да, конечно, я же простолюдин, меня и без разбирательств можно укатать. Только вот есть одно «но». И все они живут по соседству с главой клана Кояма. Потрясающе. Да, признаюсь, выразился я не точно, но Исикава Кишо действительно человек чести. Кента-сан также сказал. Кояма Кента-сан – мудрый человек. Ну да, ну да. Попробовала бы ты хаять его, по крайней мере, в моем присутствии. Но это так, нервишки, вот и ворчу. Времени до начала турнира остается все меньше. И мне не только придется в нем участвовать, что фиг с ним, но и общаться с далеко не последними людьми этого мира, или как минимум этой страны. Наконец-то. Принц Оама, подойдя к перилам на втором ярусе зала, пару раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Там у него, кстати, еще один столик для самых-самых. «Дамы и господа, позвольте поприветствовать всех собравшихся сегодня на моем вечере. Рад видеть любителей величайшей карточной игры в мире, игры, по праву являющейся королевой среди себе подобных. И я надеюсь, что каждый из присутствующих здесь не забудет, что деньги – это лишь средство, а не цель игры. Показатель того, что именно он сегодня лучший. Удачи, господа, пусть победит сильнейший. Объявляю наш маленький турнир открытым». После этой короткой речи, которая меня не впечатлила, люди в зале зашевелились. Мужчины начали рассаживаться по своим местам, а дамы занимать места рядом со столами своих партнеров на некотором удалении от них. Я прошел к своему столику и, усевшись, принялся разглядывать своих оппонентов. В лицо я никого из них не знал, что с учетом моего происхождения и количества японской аристократии нормально. Одежду этих представительных дядек можно было разделить на два вида. Классический костюм «тройка» и не менее классическое мужское кимоно. Особенно среди сидящих за нашим столом выделялась пара мужчин. Один из них, пожилой аристократ, щеголял своим пузом. При общем засилье боевых искусств, особенно в аристократической среде, его тучное телосложение резало глаз. Одет он, кстати, был в кимоно. Второй, крепкий немолодой мужчина, выделялся флотским мундиром и прямыми, а не скошенными, как у армейцев, погонами, с тремя красными линиями на желтом фоне и тремя звездами Тайсы, капитана первого ранга по-русски. Впрочем, у японцев и полковник тоже Тайса. А остальные были мало чем примечательны. У одного имелся приличный шрам на подбородке, у следующего длинная челка закрывала правый глаз, но это вообще популярная у здешних японцев прическа. Второй тип в кимоно сидел с веером. У еще одного моего соперника на кармане пиджака висели темные очки. У мужика в синей тройке на пальце сверкала огромная золотая печатка, а у другого костюм был полностью белого цвета. Последний вообще ничем не выделялся. Черный костюм «тройка», совершенно обыкновенная прическа, лицо каких миллионы. А хотя нет, у него был белый платок в кармане пиджака. Осмотревшись, я удостоверился, да, только у него. Еще, пожалуй, стоит упомянуть крупье, эффектную девушку лет 25. Розовые волосы, цвет которых, как ни странно, ей шел, зеленые глаза, жилетка, не закрывающая живот и подчеркивающая грудь четвертого размера, мини-юбка, созданная для таких ножек. Да. Такую я бы в свой гарем взял, и, судя по взглядам окружающих мужчин, не только я. «Хо-хо, Сога-сан», — произнес мужчина с веером, — «опять мы с вами за одним столом». «Третий раз подряд?» — пару раз кивнул ему в ответ толстячок. «Похоже, это судьба. Надеюсь, сегодня наш маленький спор разрешится, Исикава-сан». «Может, и правда судьба? Это ж надо усесться за стол с отцом той зеленоволосой стервы». «Надеюсь, Сога-сан, надеюсь. Уж ли не из клана ли Сога-толстяк? Впрочем, глупый вопрос. Лучше бы узнать, какую ступеньку он занимает в своем роду, а значит, и в одном из древнейших кланов, древнее клана Кояма». «Кстати, на этой вечеринке пополнение», — сказал он, переведя взгляд на меня. «Не представитесь, молодой человек». «Сакурай, Исикава-сан. Сакурай Синзи». «Сакурай Синзи. Знакомое имя. Муж и жена одна сатана. О-хо-хо-хо! Это будет еще интереснее, чем я думал». «Может, приступим к игре?» — спросил флотский. «О, конечно, конечно. Ну что ж, начнем». Первая сдача принесла мне шестерку и десятку. Я мало что понимаю в покере, но, как по мне, так фигня карта. Ну, не скидывать же, даже не увидев первые три открытые карты, как это там называется. А, пофиг. Вот пошли ставки. Начальная, между прочим, 10 тысяч. В первом круге я должен был накидывать последним, так что пока не дошла очередь, с интересом наблюдал за игроками и их ставками. 10. Поддерживаю. Калирую. Кол. Калирую. Уравниваю. Еще 30 сверху. Кол. Довожу до 100. Фолд. Не с моими картами. Я, если честно, ничего не понял из их слов. Сейчас мне надо было либо поставить 100 тысяч, либо скинуть карты. Можно еще поставить больше 100. Скидывать, даже не увидев карт на столе, как-то не хотелось, но 100 тысяч. Да чихать. Поддерживаю, сказал я осторожно. И, видимо, поняв мою неуверенность, заговорил Исикава. «Это называется калировать, молодой человек», — добродушно усмехнулся он. «И сейчас первый круг торговли». «Спасибо», — все так же неуверенно ответил я. Усмешки появились уже не только на лице Исикавы. В итоге, когда, наконец, открыли первые три карты, ставки выросли до 220 тысяч. Я так и не сбросил, а банк насчитывал почти 2 миллиона. «Кстати, чуть не забыл». Из всех игроков за нашим столом лишь у меня были жалкие 10 миллионов, у остальных от 20 до 50. На столе красовались десятка, двойка и пятерка. Да уж, ни туда, ни сюда. О, отличный флоп! Что? А, точно, флоп. Первые три карты флоп. Накину, пожалуй, еще 20. Кол. И так далее. Я скинул после пятой карты, продув в итоге 290 тысяч. Максимальной ставкой оказались 350 тысяч, а весь банк — 3 ляма 100 тысяч. И ушли они мужику с печаткой, которому выпали две пятерки и две дамы. Как подумаю, сколько всего я мог бы купить на 3 миллиона рублей, так сразу классовая ненависть просыпается. А может, зависть? В следующий час я в основном скидывал карты, время от времени проигрывая мелочевку и коллируя, а то и повышая ставки, только с более-менее хорошими картами. Получалось, что проиграв раз 5 по 50-60 тысяч, я брал банк с 300-500. Один раз решил рискнуть и проиграл 1,5 миллиона, сидя с очень хорошими картами, между прочим. В итоге через час игры имел на руках 8-800, а на некоторых столах к тому времени уже были пустующие кресла. Так, что тут у нас? О, 2 валета, круто. И мой ход. Калирую. Первый круг торговли завершился на отметке в 50 тысяч и 500 в банке. На стол выложили флоп, 2 четверки дама, 2 пары. Не супер, конечно, но кое-что. На втором круге первые двое игроков чекнули, то есть оставили как есть, не повышая ставку. Следующий игрок накинул 20-ку, а тип с платком довел ставку до 50. Моя очередь. 50 и еще 100 сверху. А что, шансы у меня неплохи. Следующим был толстячок Сога. Калирую. Кол, пошевелился белый костюм. Потерев рукой темные очки, следующий игрок сбросил карты. За ним сидел Исикава. Действительно, ладно, пусть будет Нет, пусть будет рейс. Плюс 100 сверху. Плохо дело, пока еще можно поддержать, но, похоже, сейчас пойдет повышение. Успел я на этих аристократов насмотреться. 250, — сказал одноглазый из-за челки мужчина. 300. Шел бы ты на своих кораблях плавать. Кол, — блеснула очередной раз печатка. Кол. 400. Ух, как все паршиво. Засунь-ка ты себе свой платок, сам знаешь куда. Кол. Это опять я. Будем надеяться, что мужики блефуют. 500. Чтоб вас. У тебя там что, вместо пуза бабло заныкано? Кол. Отлично. Этот круг закончился ставкой 550 и банком в почти 5,5 миллионов. Следующий круг, и на стол ложится валет. 3 плюс 2, фулл хаус. Именно ему я проиграл свои 1,5 ляма, сидя при этом со стритом, и был этому весьма удивлен. Я-то думал, стрит выше, а оно вон как оказалось. На третьем круге Сога, Белокостюмник, Исикава и Печатка скинули карты, и нас осталось 5. Ставка поднялась еще на 600 тысяч, и я с интересом ждал 5-ю карту. Вдруг еще один валет, хотя так не бывает. Туз. Эх, жаль. Ну да ладно. И вот он, 4-й круг торговли. Как я успел выяснить, называется «Ривер». В банке 8,5 миллионов, и пошли первые ставки. 100, 300, 500, это я. Кол, 2 миллиона. Вот урод, что ж у него за карты? Да плевать, играем. Все, ва-банк. Ну или как там это называется? All in, молодой человек. Спасибо, Исикава-сан. Не за что, парень, не за что. Трое скидывают карты, и вот мы остаемся один на один с мужчиной разведывательной наружности и его белым платком. Поддерживаю, то есть плюс 7700. Раскрываемся, господа. Одновременно переворачиваем карты и смотрим, кто выиграл. У моего оппонента оказываются четверка и дама. Фулл хаус, 3 четверки, 2 дамы. Да, его четверки против моих валетов. 25 лямов. Фух, 25 350 000. У мужика осталось что-то около 9,5 миллионов, а я, наконец, перестал быть самым бедным за этим столом. «Поздравляю, юноша», — проскрипел мужчина. «Понятно теперь, почему он помалкивал. С таким голосом в разведку не берут. Даже сказать нечего. Просто не повезло». «Спасибо. Цугару Аото». «Благодарю, Цугару-сан. Вы меня под конец действительно напугали. Думал, все. Привет, барная стойка». «Ах, вот и я так же подумал». Еще через 2 часа я узнал фамилии всех сидящих за нашим столом и попрощался с 2 из них. Первым был Цугару Аото, а вторым Оэ Кии, мужчина с челкой на пол лица. Еще одного Чисуэ Ясуо, того, что с золотой печаткой, почти вынесли, оставив ему жалкие 7 миллионов с копейками. Я тоже в этом поучаствовал, заработав 5 миллионов 50 тысяч. Не понял, как это получилось, но банк разделили на 3 части, 2 из которых отошли морячку и Соге. Остальные столы к тому времени потеряли по 3-4 человека, так что в этом плане мы лидировали. Не скажу, правда, что мне это нравилось, уж лучше быть одним из 6, чем из 8. Радует, что я вообще еще сижу. Анеко меж тем курсировала среди толпы женщин, ведя разговоры то тут, то там, но в основном стояла так, чтобы я мог ее видеть, типа поддержка. Махнул официантке, заказывая очередной сок и пару пирожных, после чего глянул на карты, выпавшие мне в этот раз. 2 и 6. 2 раз подряд фигня какая-то. «Фолд», постучав пальцем по столу, сказал я. «К черту. Я прошлый раз 400 штук в никуда выкинул. Дождусь следующей раздачи. Эти гады вообще последнее время не дают мне играть». Сначала они просекли то, что играю я только с хорошими картами, и стали скидывать. Я, в свою очередь, просек их и начал блефовать, неслабо подняв денег. Они поняли, что я блефую, и игра выровнялась, после чего мне стало аномально вести с картами. Вот уж действительно поверишь в пословицу про новичков. Почти выровнявшись по деньгам с остальными игроками за столом, я умудрился проиграть практически 1/3 своих денег, которые ушли Соге и Исикаве. Но ужасно не это, а то, что последние 30 минут мои оппоненты как будто чувствуют, когда у меня плохие карты. Меня явно прочитали, но я совершенно не мог понять, как. Это точное не выражение лица. Никогда не поверю, что тут сидят одни физиономисты-гении. Потому что обычных аристократов я обмануть сумею. Я в своем мире после увольнения столько деловых переговоров провел, что в своих силах уверен. И без всякого контроля тела, который при игре в покер все равно не помощник. Управлять мимикой лица – это вам не стопарь водки выпить, это гораздо круче. Тут самому надо быть как минимум физиономистом-гением или хотя бы хорошо разбираться в этом. Нет, меня просчитали на каком-то характерном движении, что-то я такое делаю незаметно для себя, что выдает меня с головой. А времени прошло уже немало. За остальными столами осталось по 2-3 человека, и только у нас, с учетом последних выбываний, 5. Меня эта игра уже, если честно, достала. Несколько часов сидения явно не идут на пользу моему настроению. А ведь другие даже перерывы делали, и только у нас все сидят как приклеенные. Мне бы запросить перерыв, да вот только гордость и непонимание реалий останавливали. В конце концов, если все сидят и не рыпаются, когда на других столах перерыв, это что-нибудь да значит? Раз продолжают играть, значит, так и надо. Да и что я, слабее остальных, что ли? Мне чисто физически вообще плевать, сколько сидеть. Анеко сейчас находилась за одним из стеклянных столиков, как и подавляющее число дам, и вела беседу с 2 женщинами и каким-то мужиком. Сидела, что примечательно, так, чтобы я мог видеть ее, не крутя при этом головой. Уставшей она не выглядела, но разве старшая дочь главы древнего и влиятельного клана покажет свою усталость? Эх, курить охота, если честно. Как я уже говорил, за нашим столом осталось 5 человек. Сога, Исикава, Чесуя Ясуо, тип с печаткой, капитан первого ранга, которого все называли Хатано-сан, ну и, собственно, я. У Толстяка и Исикавы было примерно по 90 миллионов, у Хатано 55 тоже примерно, у меня 65 с копейками, а у Чесуя, который чуть ли не с самого начала игры был на грани, но тем не менее досидел до сих пор, около 40. Передо мной ложатся 2 карты. Потянувшись посмотреть их, я замер. Какой смысл смотреть, если меня читают? Сыграть по-голливудски, не глядя? К тому же мне реально надоело тут сидеть. Выглядеть это, конечно, будет весомо, но лишь в том случае, если я выиграю. А прокатывает подобное только в том самом Голливуде. Так что окружающими это будет воспринято как моя сдача, ну или дурость. Лучше внимательно следи за собой, Макс. Что-то Хатано задумался. 500? Ничего себе ставка. Да плевать мне на то, что меня читают, скину и все. Зато, если подфартит, как минимум 500 000 срублю. Хе-хе, если подфартит. Валет, туз, даже не знаю. У него точно карта лучше. Пара, например. Но и у меня неплохи. Фолд, Чесуя скинул. Моя очередь. Калирую. Слишком много вариантов того, почему он начал с такой суммы, а карты у меня хороши. Фолд, фолд. Во, видали? Покермены чертовы. Теперь мы с морячком один на один, скинет или нет. На стол ложатся первые 3 карты. 10, дама, король. Стрит. Из старших карт. Даже если у него там пара, то фулхауса пока быть не может. В самом худшем случае просто поделим банк, лишь бы он не скинул. 5 000 000. Офигеть. Рейс. Калирую. А может, у него там тоже стрит? Да, 4-я карта валет. Что-то мне подсказывает, что у него там точно стрит. Чек. То ли там не все так хорошо, то ли меня разводят. Закон подлости говорит, что разводят. Хорош траурный марш отстукивать, Максимка. Думай. Один раз меня уже поимели со стритом на руках. Как бы второй раз не нарваться. 10, валет, дама, король. Даже если у Хатана пара какой-нибудь из карт, лежащих на столе, фулхауса у него нет, пока нет. А значит, играем. Но осторожно, мне и этого банка хватит. Чек. Последней картой оказалась 9. Вообще жесть. Стрит на столе. All in. Фулхауса у тебя все равно нет, так что плевать. Калирую. Вскрываемся, господа, раздался голос крупье. И вот Хатану переворачивает карты. 2 короля. Все же он рисковый мужик. До последнего имел лишь 3 короля, и только с 9 к нему пришел стрит. Переворачиваю свои. Валет, туз. Стрит с тузом, я выиграл. И стал самым богатым за столом. Ух-ха-ха-ха-ха! Тебе везет, как новичку, Сакурай-кун. С этим трудно не согласиться, Хатано-сан. Что ж, желаю дальнейшей удачи, лишней она не будет. За следующий час мы с Чесуя умудрились продуть по 10 000 000, которые отошли Соге с Исикавой. Но при этом я все равно оставался самым богатым со своими 110 000 000. Обладатель печатки имел 30, а эта сладкая парочка по 100. Остальные столы были пусты, освободившийся народ столпился вокруг нас, оттерев в сторону дам и внимательно наблюдал за игрой. Понять их внимательность можно, ведь именно с нами в следующий раз их может свести судьба. Смотрю выпавшие мне карты. 8, 9, чуть ниже среднего. Надо дождаться флопа, мало ли что там придет. Сога ставит 50 000, Исикава сходу поднимает до 500, а Чесуя до 2 000 000. «Однако», — сказал я, окинув взглядом аристократа с печаткой. Бросил взгляд на толпу, на Исикаву с Согой, на часы. 5 часов сидения, достало все. «Поддерживаю». Первый круг торговли закончился ставкой в 3 000 000 и банком в 15. Карты никто так и не сбросил. Флоп, валет, туз, 10. Лично у меня стрит без одной карты, но мне, если честно, плевать. Если не придет стрит, скину сразу за кем-нибудь, а если никто не скинет, тем лучше. Игра, наконец, завершится. На втором круге мы все добавили еще по 6 000 000, и вот 4-я карта – валет. Лично для меня все паршиво, но шанс, что выпадет дама или семерка, еще есть. Сога чекует, Исикава ставит еще один лям, а Чисуя поднимает ставку до 5. Я коллирую, как и Сога. «Какая интересная игра», — заметил Исикава, обмахиваясь веером. «А поставлю я, пожалуй, 21 миллион». Забавно. Именно столько осталось у Чисуя. «Коллирую», — пошел тот ва-банк. Как все интересно закручивается. Ну что ж, поддержу, пожалуй, и я ставку. «Кол». «All in». «Что за...» Сога совсем свихнулся. Либо у него офигенные карты, либо он блефует, либо... А, фиг поймешь. «Потрясающе, Сога-сан. Даже не знаю, что теперь делать. Хотя я, пожалуй, поддержу». «Да что за нах здесь происходит? И что теперь делать мне?» В этот момент все пялились на меня. Люди, собравшиеся вокруг нашего стола, Сога с Исикавой, даже фигурки на втором ярусе. И мне, как ведьмаку, чувствующему все эти взгляды, очень такое не нравилось. «Подождите», — друг поднял руку Чисуя. «Я хочу поставить на кон расписку». «О, любопытно». «Я надеюсь, это будет не машина?» — весело усмехнулся Сога. «И не какая-нибудь мелкая фирма. Право слово, лишняя головная боль. Это уже Исикава». «Артефакт. Я купил его за 400 миллионов», — ответил Чисуя. «Он у вас на руках? Как-то не хочется ждать, пока его привезут. А потом еще и оценивать начнут», — это лениво протянул Сога. После чего я понял, что они с Исикавой просто не хотят принимать его ставку. Видимо, есть какие-то нюансы, о которых я не знаю. Пока я понимал лишь то, что при выигрыше Чисуя он не получит весь банк, слишком мало вложил. Остальные деньги уйдут к старшей комбинации карт после него. «Да любой артефакт стоит дороже вашей ставки, а мой дороже всего банка». «Даже не знаю. Лично мне какой-то там неизвестный артефакт не нужен, в отличие от выигрыша за этим столом», — поддержал своего знакомого Исикава. «Да вы издеваетесь». «Конечно же нет. Мы просто хотим продолжить играть, и если вам нечего больше предложить...» «Двое против одного. В смысле, пока они на пару отказываются, мое согласие ничего не решает. А учитывая мои в целом плохие карты, мне все равно, к чему они там придут». «Подождите!» «Вот настырный. Что ж у него там за карты?» «Корвет! Только с верфи, стоимостью 300 миллионов!» «Чисуй сам. Для клана Исикава корвет — это лишняя морока. Нам корабли не нужны. Выигрыш здесь и сейчас все же получше выглядит». «Такая же ситуация. Тем более у клана Сога кораблей и так хватает. Есть четкий план, как финансовый, так и военный, и лишний корвет в него не укладывается». кашлянул я, не удержавшись. «Чисто из озорства. Прошу прощения. Продолжайте и не обращайте на меня внимания». «Ну что вы, Сакурай-сан, но, быть может, вам нужен лишний корвет?» «И что? И что мне с ним делать? В школу ездить? У меня для этого есть две ноги, водоизмещением 50 килограммов, мне хватает». «Ну а как же артиллерийское и зенитное вооружение?» «Это уже Исикава». «Я стрелок в ранге ученика, так что с вооружением тоже все в порядке». Чисуя в это время сидел на взводе, готовый взорваться. «Дурак. Лучше бы думал, что предложить, пока время образовалось. Тут опять влез Сога. Ну а как же РЭП?» «Радиоэлектронная борьба, если кто не понял». «Целых два суперострых глаза, улучшенные уши и центр связи мозг с гарантией в 100 лет». «Даже слов нет с такими комплектующими. Как видите, Чисуя-сан, довольно». И уже потише. «Я вас понял». «Что ж, у меня есть то, от чего даже вы не откажетесь». Вы нас заинтриговали. Особняк в черте Токио. Смешно. С родовыми землями. Хотя, пожалуй, не очень. Переглянулись Сога с Исикавой и посмотрели на меня. Все, что мне оставалось, это пожать плечами и развести руками. Что ж, если вы так уверены... Нет, я все же обязан еще раз вас спросить, Чисуя-сан... Внушительно так глянув, спросил у него Сога. «Вы абсолютно уверены в своем предложении? Не хотите поставить что-нибудь другое?» «Да-да, полностью. И нет, не хочу». «В таком случае не имею ничего против». «Аналогично», — поддержал Исикава. «Думаю, на мои слова сейчас всем начхать». Дождавшись, когда принесут бумагу и ручку, Чесуя что-то там начеркал и, сложив листок вдвое, кинул в общую кучку фишек. Что ж, похоже, мой ход. «All in!» «All in!» — протянул Сога. «All in, господа! Посмотрим, на чьей стороне сегодня боги. Итак, на столе сейчас валет, туз, 10 валет. У меня 8 и 9, стрит без одной карты. И чтобы иметь возможность пободаться с остальными, нужна либо семерка, либо дама. Вот розовая волоска достает пятую карту и кладет ее на стол. Дама. А у меня стрит, начиная с восьмерки. Вот только радости почему-то нет. Усталость и надежда. Все же я не верю, что даже с такими картами могу выиграть. «Вскрываемся, господа», — выводит меня из задумчивости голос девушки. «Сидим, молчим, смотрим». «Ох, прям как дети», — говорит Исикава и переворачивает свои карты. Король и туз. «Вот, собственно, и все. Я в пролете. Неважно, что будет у остальных, как минимум одному я проиграл. Стрит из старших карт от 10 до туза. Было у меня легкое разочарование, но в основном облегчение. Наконец-то все закончилось, так или иначе. Теперь меня ждет аукцион. Кстати, как я заметил, в покер играют люди с остальными нервами. У того же Исикавы стрит выпал на последней карте, как и у меня, впрочем, но я-то хотел просто все закончить, а он победить. Сога раскрывать карты так и не стал, просто скинул. Видимо, в отличие от нас с Исикавой, у него с последней карты не сложилось. Или сложилось, но как у меня. Но вот свои карты перевернул Чесуя. 2 туза. «Достал уже этот фулл-хаус», — сказал я, переворачивая карты. Мне, в отличие от Соги, было на это плевать. Хоть раз бы мне попался. И, зажмурившись, начал массировать виски. Зато все закончилось, наконец. «Знаете, молодой человек», — прозвучал голос Исикавы, — «не вам жаловаться на фулл-хаус». И в тот момент, когда я удивленно посмотрел на мужчину, крупье объявила результат. «Стрит-флэш! Банк уходит Сакураю Синзи! Победитель за столом — Сакурай Синзи-сан!» Нет слов. Флэш. 5 карт одной масти. И как я только мог забыть про эту комбинацию? Как подумаю, сколько возможностей профукано. Да и ладно, главное, выиграл, остальное фигня. Сейчас я сидел за одним из стеклянных столиков вместе с Анеко и пил сок, закусывая чем-то воздушно-кремовым. Окончание игры ознаменовалось аплодисментами, я бы даже сказал, овациями окружающих нас людей. Правда, я не понял, кому они предназначались, мне, как победителю, или Чесуе, рискнувшему. Не каждый день на кон ставит родовые земли. Подозреваю, что и не каждое десятилетие. Расписку уволок работник зала, пояснив мне, что бумаги на земле, уже оформленные на мое имя, я получу завтра-послезавтра и доставит их курьер принца. А пока я могу отдыхать, общаться с гостями и ждать аукциона, который должен начаться через час после завершения последней игры. Ну а сейчас, примерно за полчаса до начала торгов, я наблюдал за приближением к нашему столику Соги с Исикавой, сопровождаемых своими женами, видимо. «Ну как, Сакурай-кун?» — спросил Исикава после представления наших дам друг другу. «Что скажешь об этом вечере?» Уровень пришедших людей поражает. Не знал, что среди аристократов империи столько любителей покера. «Ха-ха! Чтобы попасть сюда, кем только не станешь. Настоящих ценителей не так уж и много, к сожалению», — заметил Сога. «А ты, как я погляжу, решил остаться на аукцион? Ну, надо же отблагодарить Анеко-сан за ту удачу, что она мне принесла», — развел я руками. При этих словах девушка покосилась в мою сторону и дернула в улыбке уголком губ. «Надеюсь, там будет хоть что-нибудь подходящее?» «На этот счет не волнуйся, мы сами с Исикавой Саном решили остаться на сегодняшний аукцион по той же причине. Подарки женам — это святое». «Один раз не купишь, потом 10 лет тебе будут об этом напоминать», — вставил отец зеленоволоски. «Кишо-сан!» — воскликнула Михико. «Как можно?» «Молчу, молчу». Через 10 минут разговора к нам присоединился Хатано со своей женой. Его полное имя, как выяснилось, было Хатано Осаму, и происходил он из древнего рода имперской аристократии, а вот уже лет 400 связанного с морем и кораблями. Старшие сыновья шли в торговый флот, а младшие — в военный. Также род Хатано владел небольшой частной верфью, выпускающей яхты класса люкс. Резко прокрутив в голове информацию, которую только что получил, я признался, что разбираюсь только в корабельном вооружении, если оно есть. Так уж и понимаешь. Учитывая, что как минимум половину этого вооружения меня заставляли учить еще в моем мире, а вторую я проштудировал, когда пытался вникнуть в данный вопрос уже здесь. Можете не верить, но это так. Лет через несколько я собираюсь так или иначе приобрести верфь и начать выпускать что-нибудь вроде боевых катеров. В идеале те же яхты, но вооруженные по самую маковку. «Ха, почти конкурент», — усмехнулся он. «Это вряд ли. На катерах я останавливаться точно не намерен». «Немалые планы для столь юного возраста». «Лишь одни из многих, Хатано-сан, лишь одни из многих». «Будет интересно обсудить развитие подобных корабликов, когда придет время». «Действительно, вы, как боевой офицер, сможете внести немало предложений». «Лет через несколько», — задумчиво произнес Хатано. «Думаю, Сога-сан тоже может немало предложений внести. Все же его клан не одну сотню лет оружием занимается. Был бы признателен прикоснуться к мудрости более опытных, но ведь Сога-сан наверняка довольно занятой человек», — ответил я с уважительной улыбкой. «Ну уж, думаю, смогу выделить время для просвещения молодежи. Лет через несколько». Фух, предварительная договоренность заключена. Теперь надо поднять отложенный до лучших времен проект и хорошенько его обдумать в свете новых обстоятельств. За час, который был выделен на приготовление к аукциону, крепкие мужички унесли столы для покера и принесли дополнительные стеклянные столики со стульями. Также в зале появились столы, на которых разместилась какая-то аппаратура и огромный жидкокристаллический экран. Принесли пару колонок и трибуну из черного дерева. Суета поутихла. С минуты на минуту должен был начаться аукцион. И вот на трибуну выходит принц. «Приветствую очередной раз. Не буду произносить речей, скажу только, что гордость сегодняшнего аукциона — украшение. Лоты, как всегда, редкие, уникальные, необычные и просто забавные. Поприветствуем Нисидзона Сатору, нашего бессменного аукциониста». Первым лотом шла картина с изображением угря, украденного у какого-то француза порядка 40 лет назад, отчего этот француз и словил инфаркт. Ушла картина за 618 тысяч. Потом представили золотой гвоздь потрепанного вида, которым якобы закрыли строительство первой железной дороги в Японии. А вот третий лот меня удивил. Это была та самая статуэтка, за которой умер некий индус и два его товарища-ветерана. Надеюсь, Акеми не прогадала и подарила енота кому надо. Купили этот кусок глины за 10 с копейками миллионов. Четвертым лотом пошел артефакт в виде, даже не знаю, куска грязи, пожалуй. Несмотря на свой непрезентабельный вид, артефакт мог структурировать потоки бахира, чем незначительно увеличивал скорость создания техники. Ушел за смешную, как по мне, сумму в 123 миллиона рублей. И вот, наконец, первое украшение. Колье из платины в виде множества маленьких цветков, инкрустированных бриллиантами. Изначально принадлежало индийской княгине, последовавшей на костер вместе со своим умершим мужем, который, в свою очередь, был убит представителем клана Сога 180 лет назад. «Мне кажется, что вещь с такой историей не должна висеть на шее столь прекрасной леди, как вы, сударыня. Или я не прав?» — прошептал я, наклонившись к ушку девушки. «Слишком вычурная. И да, вы правы. История так себе. А ведь она может и вовсе отказаться принимать от меня подарки. И знакомы мы с ней не очень, и лоты здесь не дешевые, да и я не предел мечтаний первой девушки клана. Как бы так ненавязчиво уточнить этот момент? Впрочем, я простолюдин, мне можно и прямо вопрос задать. Так и сделаю. Скажи, Анака, к черту прямо, порой это и для простолюдинов вредно. А твоя родня не будет против, если я сделаю тебе дорогой подарок?» «С чего бы это?» «Не совсем то, что я хотел услышать. Поднажмем». «Простолюдин, дарящий высокородной украшение ценой в несколько миллионов, не слишком ли нагло?» «Что за чушь?» «Похоже, она не догоняет». «То есть, если я подарю тебе что-нибудь купленное на этом аукционе, никто ничего мне не скажет?» «Конечно!» «Вот и отлично!» «Действительно! Фиг она теперь откажется! Разрешение-то дано!» Демонстративно повозившись на стуле, бросил еще один взгляд на Анеку, которая смотрела на меня, чуть прищурившись, после чего, закатив на мгновение глаза, изобразила тяжкий вздох. Замечательно. Карт-бланш дан. Три следующих лота представляли собой боевые артефакты. Кинжал, короткий меч европейского стиля и пистолет. Пожалуй, только вместо ствола было шило. Нож, кстати, прикольный. Обозвали его «Вскрыватель» и сказали, что с его помощью можно призывать до 8 земляных волков. Ушел он за 495 миллионов. Жесть. Стоимость неплохого такого эсминца. Так, что там у нас? Серьги, ожерелье из прозрачных пластинок, металлическая перчатка. Да. О, а вот это подойдет. Кулон из платины, украшенный сапфиром. Сколько карат я прослушал, но по размеру сантиметров 5. Слеза Миланьи. Артефакт, незначительно усиливающий техники на основе молнии. Анека, красавица, у меня тут вопрос появился. Слушаю, Синзи. А у вас в семье все излучают молнию? Абсолютно. А сапфира тебе нравится? Ну, как сказать, я бы нашла подходящее платье под этот кулон. А мне сапфиры нравятся, брякнул я не в попад. 50! Повысил я голос, поднимая руку. В итоге кулон достался мне за 98 миллионов. Самое дорогое украшение, купленное мною в обоих мирах. Хорошо бы еще и себе чего-нибудь прикупить, так, статус ради. Следующий лот, который меня заинтересовал, представлял собой 10-сантиметровый куб, склеенный из маленьких золотых шариков. И, судя по всему, как зашевелился зал после появления этой вещицы на экране, народу кубик известен. «Да-да, господа», — вещал аукционист, — «ваши глаза вас не обманывают, это оно, куб молчания. Артефакт относится к классу подавителей, способен блокировать использование бахира, полностью, господа, а не как блокиратор Саймона, и от него нет защиты». Человечеству известно всего два способа заблокировать способности на основе бахира. Это артефакты класса «Подавитель», подобные представленному сейчас кубу, и блокиратор Саймона, изобретенный учеными Великобритании в 67-м. Из-за просочившихся по поводу блокиратора слухов в то время чуть не разразилась Третья мировая, которую Лайме предпочли не развязывать, обнародовав исследование. С одной стороны, глупейший поступок отдавать такой козырь, но дело в том, что блокиратор англичан на самом деле мало на что пригоден. Нет, он блокирует возможность использовать бахир, даже сами техники становятся менее смертоносны, хоть и не исчезают полностью. Вот только установка получается размером с грузовой контейнер, и при этом зона покрытия всего 50 метров. То есть в бою, да и не только, блокиратор Саймона особо не используешь. А теперь прибавьте то, что защититься от него довольно легко. Достаточно иметь при себе любую разновидность корунда или его синтетического заменителя. Нацепил пару колец с сапфиром или там рубином, и все, ты защищен. А ведь есть и более дешевые варианты. Единственное, чем изделие людей выгодно отличается от артефактов, это то, что блокиратор способен менять интенсивность воздействия, что просто идеально вписалось в спортивную жизнь планеты. Сейчас можно не беспокоиться, что на каком-нибудь турнире оппоненты войдут в раж и поубивают друг друга. В комплекте с одеждой из делититовой ткани разработка англичан практически исключила смертельные случаи. Ах да, делитит. Я вроде не говорил про него. Делитит – это металл, точнее сплав, полностью иммунный к воздействию бахира и техник на его основе. Пожалуй, единственное наследие древних, которое человечество производит в промышленных масштабах. Чуть дороже стали, не такой крепкий, тем не менее этот сплав вовсю используется в промышленности. Стоит, пожалуй, отметить, что древние могли напитывать делитит бахиром. Но как они это делали, лучше не спрашивать. Я-то просто плечами пожму, а вот ученые-братья могут начать пускать пену изо рта. Подобные бруски до сих пор попадаются археологам, и стоят они тучу денег. Всех свойств заряженного делитита я не знаю, никогда не интересовался этой темой. Но то, что он усиливает техники бойцов, это точно. Как тот кулон, что я купил Анеку, только для любой стихии и гораздо сильнее. Правда, заряд, как у батарейки, кончается, после чего он превращается в обычный сплав. Думаю, многие главы кланов и родов имеют в загашнике парочку таких колец или еще чего из украшений, приберегая их в качестве последнего довода. Борьба за куб получилась долгая, шумная и агрессивная.